После того, как они решили двигаться следом, незаметно приблизиться и напасть, Косарян очень просил Простакова рассчитывать собственные силы. Леха кивал и соглашался не делать ничего такого. Но он понимал прекрасно, что у городского жителя Косаряна никаких навыков хождения по лесу нет. Двое бредущих вели себя опрометчиво, шли и не быстро, и шумно. Что произошло дальше, Косарян вспоминал всю свою оставшуюся жизнь. Он был такой грешок, в свое время прочитал книжку «Последний из магикан». Так вот, то, что там делали индейцы в своих мокасинах, это все полная фигня. Человек в сапогах 46-го размера умудрялся стремительно и бесшумно передвигаться по лесу, при этом не задевая ни ветки, ни кусты, и приближаться к двум ничего не подозревающим гражданам со скоростью пантеры. Это напоминало кино «Хищник», где маскирующееся под лес чудовище вырубало спецназовцев. Здоровый лось сокращал расстояние, но так стремительно, что даже когда двое бедолаг услышали шорох и повернулись в его сторону, наставив оружие, они ничего сделать не успели. Простаков одного и другого схватил за шеи и огромными ручищами поднял в воздух, ударяя головами друг от друга. Послышался стон. Они даже не успели снять автоматы из предохранителей, и оба рухнули на землю. Подоспел ошалевший Косарян. Простаков молча забрал оба автомата и отобрал запасные рожки с патронами. «Судя по количеству боеприпасов, это караул», — сказал Косарян. «У тех рожков побольше было. Давай, вяжи, и пошли». Двое оглушенных, когда растопырили свои глазенки, уже были со связанными сзади руками. Простаков не пожалел и выдернул из своей афганки шнурок, этим шнургом связал большие пальцы рук у двоих пленных. Когда эти двое очнулись, один, абсолютно лысый, начал. «Мужики, мужики, да вы чё? Мы ничего такого не хотели». «Беглые уроды!» — перешел на бас, который был более свойственен Забейка, Косарян, и хлыстанул одного и другого по морде. «Вы откуда ломанулись?» Второй, вида более нагловатого, не спешил оправдываться, но после второго удара по морде сознался, что они вдвоем двинули из наряда. «А вы сами-то, мужики, кто такие?» Разглядывал он сливающиеся с зеленым эмблемки. «Не твоего ума дело, угребище!» Одним рывком Простаков поставил наглого на ноги. Лысый быстренько сам поднялся, хотя и руки были за спиной связаны. Простаков отдал Косаряну один автомат и рожок. Потом, спохватившись, повернул к себе одного и второго, снял с них ремни и штык-ножи. Все это застегнул на себе и после с превеликим удовольствием отвесил 46-м размером под зад лысому и предложил двигаться в определяемом им направлении. Когда он привел в лагерь задержанных, связанные вращали глазами. Нагловатый справился. «Вы че, партизаны, что ли?» «Ага, война идет», — согласился с ним Простаков, поддавая под зад здоровым кулаком так, что этот наглый подпрыгнул. «Люблю лупить десантников». Леха скалился. «Вы ж все такие крутые, мать вашу!» Косарян дивился на Леху. «А ты че ты с ними так?» «Да они заколебали. Рядом с нашей деревней тоже постоянно какие-нибудь учения». Косарян не узнавал обычно спокойного Простакова. «Я бы бошки вам подкручивал, если бы в лесу мне попались. Чего вы ходите около нашей деревни?» «Да не знаем мы никакой деревни», — взвизгнул лысый. «Какая деревня? Ничего не знаем. Ломанулись мы из части, на лыжи встали. — Заткнись, — бурчал Простаков, — чтоб рядом с моей деревней больше не ходили. — Да где твоя деревня-то? — не выдержал наглый. — В Красноярском крае, где-где, заколебали. Шаритесь по лесам, все зверье разгоняете. Наглому нечего было ответить. Их подвели обоих к Мудрецкому. Лейтенант понял сразу всю фигню. — Так вы чего, когда ломанулись-то? Один признался, что 2 дня назад. — Так из-за вас мы со своего стойбища шуганулись, ё-моё! Лейтенант покусывал нижнюю губу. Общественность начала вникать в суть происходящего. Забейка, чьи нервы давно были на взводе, подбежал и тут же врезал каждому промеж глаз. «Прекратить!» — закричал лейтенант. Больше никто пленных не трогал, но люди не могли сдержать эмоций. Оружие лейтенант приказал разрядить, автоматы отдал задержавшим десантников Казаряну и Простакову, им же отдал и штык-ножи. А все 4 рожка он сунул себе за пазуху. Люди у него сейчас находились в нервном возбуждении и прекрасно понимали, кто обломал им всю эту поездку. Баба Варя ходила вокруг десантников, приговаривая: «Я вчера из-за вас всю ночь купался и все яйца себе отморозил, стоя в камышах». «В общем, так», — лейтенант глядел в карту, — «в 15 километрах вниз еще одна деревенька. Надеюсь, что там есть телефон. Ходить искать по лесам десантуру, которая ищет беглых, мы не будем. Это очень надолго может затянуться». На том и порешили. Беглецам связали руки, быстро затушили костры и построились. И чуть ли не с песнями двинули через лес. Мудрецкий принял решение заканчивать все это дело, тем более что у них был повод. Задержали 2 вооруженных беглых солдат. Учения можно было прекращать.